На их оперативной базе строительные корабли Асгарда стали строить крепость, на которой могут базироваться до 100 тысяч человек, а также они поставили специальные сверхмощные нейтринные генераторы, которые способны будут поддерживать мощный щит под огнем. Кое-что решили добавить Нокс. Две развитые расы запрягали быстро и действовали очень быстро. Он не всегда даже успевал все отслеживать, в некоторых моментах спасал Тилк, а также Братак, что обеспечивал нужный авторитет среди разных Джаффа. Доверив работу профессионалам, Джексон стал отправлять отряды для разведки по всей галактике. Сам же занимался дипломатией, ища достаточно развитые миры, которые могут обеспечить ему ресурсы. Надеяться на Асгардов и Нокс было бы неправильно, количество ресурсов для битвы с вознесшимися будет колоссальным. Требовалось также много оружия, очень много оружия и желательно плазменного. Асгарды не хотели вводить такое оружие в галактику, поэтому приходилось обходиться земным. Даниэль был практически уверен, что у приоров будут личные щиты, поэтому хотел использовать ядерные бомбы мощностью в 100 тонн в тротиловом эквиваленте. Военные разрабатывали ядерный артиллерийский снаряд, можно его использовать, если переделать. Как жаль, что рядом с ним не было Сэм, чтобы помочь, пришлось рассчитывать на Асгардов, что на него странно косится, когда он сказал про стрельбу маленькими ядерными бомбами в приоров. Да, он был в таком отчаянии, что был готов использовать любое оружие против приоров, дабы выиграть время. Только это можно было сделать, выигрывать время против Рэй. Эй, ты завел себе хорошее кресло, у меня тоже есть хорошее кресло. Появилась Вала, Джексон закатил глаза. Да, он сидел в довольно удобном кресле, что построили для него Асгарды, а также тут был терминал для связи с компьютером, который тот использовал по поводу и без. Действительно, у него было хорошее кресло. Вала. В общем, я связалась со своими контактами в Люсианском Союзе и предупредила о приорах. Возможно, я смогу найти Элкиш. Отлично. Никакая помощь была не лишней. КЗВ вот, например, не смогли найти Элкиш. Конечно, он нашел 13 линкоров, но это больше из-за доброй воли Асгардов и Джаффа, а тут один человек и нашел бомбардировщик. И сколько тебе нужно, чтоб найти еще корабли? Ты что, серьезно? Переспрашивает Вала. Да, я увидел, что ты находишь корабли, и мне это нравится. Так сколько тебе нужно, чтобы найти еще корабли? То есть, как там говорят земляне, у меня пустой чек? Капитан корабля и Джексон переглянулись. Есть несколько наквадаховых астероидов. Мы можем добывать там наквадах. Да, у тебя он есть. Так нужно подкупить парочку человек, этих обмануть, а этого соблазнить. Начало вслух перечислять женщина. Если все повезет, и ты дашь мне аванс, я украду для тебя мой милый хаттек. Правда, потом Люсианский альянс будет меня искать, но ты же защитишь меня. Вала вела себя очень соблазнительно. На сканерах нет приоров, я хочу вступить с ними в рукопашный. Я тоже, на Асградском произнес капитан. Командный хаттек Лестериуса Вечность. Лестериус сидел в командном модуле корабля, стоя перед голографическими камерами, которые передают его сигнал. На многие световые годы начиналась самая крупная наступательная операция в Пегасе со времен войны рейфов и лантийцев. Он задействовал все доступные ему силы для стратегической операции. Цель – очистить несколько секторов космоса от рейфов полностью, дабы не осталось их тени. Одним сильным и мощным ударом должен быть сокрушен враг. «Собратья», — сказал главнокомандующий армии и флота Союза. «Мы начинаем операцию, которая начнет изменение галактики, та, что принесет мир и покой во многие миры, которые поражены рейфами. Мы станем их щитом и надежной опорой. Сегодня мы отвоевываем у рейфов наше место в галактике. Мы показываем им, что с нами не просто стоит считаться, нет, мы показываем им, что у них есть только один путь — смерть. Больше не будет никакого питания людьми. Наша свобода, наша личность остается в приоритете. Рейфы сгорят, как и их корабли, их спутники и станции. Все, что у них есть, будет принадлежать человечеству. Будьте мужественны и храбры, помните о своих товарищах и бесчисленных душах людей, поглощенных рейфами, что смотрит на вас. Вы идете мстить за них, пусть рейфы бегут в ужасе от ваших сил. Легионы пилотов, экипажей кораблей и солдат, что готовится броситься через врата, вскричали, поддерживая своего лидера, который поведет их в битву. Лестериус сел в кресло и подключился к информации со всех флотов. Их было 3 альфа под командованием Лорна, бета, командир Титус, гамма, командир Требл. Он шел вместе с Лорном. У древних же теперь есть возможность вновь обрушить огонь воздаяния на рейфов, мощью плазменных пушек, ракет и другого вооружения. Три флота были готовы к действию, но помимо этого существовало множество оперативных соединений, созданных на временной основе для уничтожения одной или двух целей, которые будут тут же расформированы, как только в них не будет нужды. Последние несколько дней Лестериус распределял свои силы, дабы удар стал неожиданным и сокрушительным. Группы по три Алкеша направляются к одиночным целям, к большим групповым целям направляются полноценные флоты. Цели Ульи королев, что занимают данные секторы. Конечно, было сложно определить, где эти королевы живут, но целями должны стать как раз Ульи. В командном кресле королевы Улья экспедиции сидела Тейла, усилия любые возможности корабля, которые реагируют на ДНК рейфов. Также она иногда управляла этим кораблем. Лорн же теперь стал кем-то равным адмиралом. В обычных условиях он бы командовал всей операцией, но у них просто не хватало людей для командования разными флотилиями, поэтому он принял более низшую командную должность. Тейла же использовала свои развитые психические силы, дабы направлять корабль с большей точностью. Да, у них было все так плохо с капитанами кораблей, что Тейла выступает как капитан линкора. Всем боевым кораблям войти в гиперпространство. Последовал приказ. Все корабли, подчиняющиеся флоту Лантеи, вошли в гиперпространство. Тем временем даже кочевники старались убраться подальше, так как их торговые партнеры предупредили о масштабной битве в одном из секторов галактики, направленной на рейфов. В нужных секторах оставались только несколько разведчиков, чтобы оценить масштабы битвы, а также способности экспедиции кусать. Лестериус после входа в гиперпространство решил отдохнуть, сказывалось нервное напряжение подготовки, все работали очень много, истощение брало свое, а ведь только недавно был такой же нервный день. Все это было очень тяжело, но подполковник выдержит. Точнее, какой уже подполковник, у них не было прошлой верности Земле, они ее ценили, оберегали, но не имели никакой верности к ней. Больше нет, так что и от звания избавились, как от последнего, что связывало две планеты. Фельдмаршал Александр Лестериус, главнокомандующий армией и флотом Союза, вот его нынешнее звание. Виер указала, что это наиболее точное обозначение звания, которое соотносится с тем, каким количеством войск он командует. Звание, что нет в демократических государствах, но все еще остается в Британии, присвоимое только в военное время. Что ж, это военное время как раз наступило. Элизабет Виер как правитель Союза наградила его за доблестное сражение с репликаторами и обеспечение уничтожения врагов всей жизни. Фельдмаршал, стоит привыкнуть. Наверное, Лорн к своему адмиральскому чину тоже будет долго привыкать. Так уж вышло, что офицеры использовали белую форму, которую произвели по образу формы древних, и как антипод черным одеянием рейфов. Единственное, чем выделялись фельдмаршалы и адмиралы, так это знаками различия. Их организация признала минималистический стиль, где они не носят награды и огромные эполеты. Это не требуется, на самом деле никогда не требовалось. Друг друга разные офицеры признавали только по обозначению на правом воротнике, остальное пространство оставляли для варианта, когда офицеры должны одеть броню. Если слишком сильно выделяешься, привлекаешь снайпера, а еще потому, что это была простая рационалистическая галактика и не стоит приносить в нее ненужную шизофреническую элитарность. Особенно после чтения файлов древних это кажется более смешным. Черные кожаные плащи рейфов людей за 10 тысяч лет достали, поэтому они больше доверяют людям, одетым в светлые тона. Это уже уровни дипломатии, чем практичности, но все равно дипломатия важна, так как она поставляет армии и флоту столь необходимые ресурсы. В основном человеческих технологий могут сделать многое, но на все нужны материалы, которые нужны добывать. Чем больше лояльных к ним людей, тем больше человеческих, тем больше армия, тем больше кораблей он получает и так далее. А еще чем дипломатичнее они относятся к людям, тем меньше нужно оставлять гарнизонов, чтобы в них не стреляли. Виер захватил Олесию, так что даже собственное население восприняло это как морально оправданный шаг. Магистрат продал лидера другого государства рейфам на мирных переговорах, что является чрезвычайно тяжким преступлением, и Виер могла реагировать адекватно, защищая свою жизнь. Но после реакции и заключения договоров с новой администрацией она ушла, передав орбитальную защиту. Тем самым повысив лояльность, наличие захватнических сил плохо действует на население. Как и любая военная операция, теперешняя операция преследует несколько целей, одна из них политическая, показать, что союз – это такая сила, к которой нужно примкнуть. Такая сила обеспечивает выживание. А как еще показывать силу? Как не избивать самого сильного парня на районе? Сила абсолютно имеет тенденцию умножаться. Чем сильнее армия, чем больше она бьет врагов, тем охотнее в нее вступают, присягают ее идеалам. Этот удар похож на взрыв звезды смерти. Сразу после битвы голограммы с битвами с ульями будут на многих планетах, а информация будет передаваться из уст в уста. Сила умножится. Риф и такой враг, которого нужно бить одновременно, поэтому Лестериус рассчитал атаку на многие точки, так чтобы они проходили одновременно. Ударив сразу во множестве точек, те не поймут, где главный, а где второстепенное направление. Пока будут понимать, что он бьет тремя расходящимися линиями, будет поздно, особенно когда эскортные корабли безжалостно резали. Выход из гиперпространства через 5 минут, объявил капитан корабля. Лестериус вернулся на свое место и приготовился к бою. Настало время для работы. Настало время для войны. 33 крупных корабля вышли из гиперпространства, не в одном месте, разумеется. Еще более 60 алкешей вышли из гиперпространства, в других местах. Крупные корабли шли в флотилиях по 11 кораблей, алкеши по 3 в одном месте. Враждебные флоты включали в среднем равное количество кораблей Юлии и крейсера. Против алкешей были только крейсера, и на верхней части одного из трех алкешей открывался ангар, и внимательный взгляд мог увидеть, как в них образовался синеватый вихрь энергии. На кораблях были звездные врата, и через них десятками стали проходить нити вдеватели, строясь в боевые порядки. В отдельных помещениях офицеры координируют флот, дабы нацелить все свои силы на крейсеры, которые тоже начали реагировать на корабли, что летели на них, стреляя заградительным огнем, выпуская собственные стрелы. Тем временем линейные корабли под командованием Лорна, Титуса и Требл вступили в бой, обрушивая на вражеские корабли сотни ракет, плазменных сгустков, а также развертывание истребителей. Они все использовали похожую тактику. Сражение в космосе, тебе доступно несколько плоскостей. Так вот, хаттеки прикрывали улей, обеспечивая абсолютный огонь бортовых залпов, а ведь добавляли свои залпы. Сотни плазменных сгустков попадали по вражеским ульям, взрывались ядерные ракеты, несмотря на заградительный огонь зенитных плазменных пушек, которые отрастили недавно самые дальновидные ульи. Сконцентрированная в одном мете плазма прожигала броню, вызывая внутреннюю детонацию. Охота же на крейсере была тотальной, те стремились к отступлению после гибели улья. Сотни рельсотронных орудий просто разрывали стрелы, которые просто не могли приблизиться к вражеским кораблям. Давали залпы маг-орудия переделанных крейсеров экспедиций, испаряя броню при попадании вражеских крейсеров. Атака была неожиданной и тотальной. Шепард вел в бой одну из групп алкешей, так что когда они развернули нити вдеватели, он управлял своим алкешем и бросил в бой. Рельсотроны были развернуты по всему корпусу корабля, вместе с запасом ракет, которые тут же дали залп по приближающимся стрелам. Пройдя через неожидавших этого рейфов, те стали безжалостно расстреливать крейсер, в первую очередь дав максимальный залп по установке гипердвигателя. Нитевдеватели стали терзать броню крейсера, который пытался отстреливаться из своих орудий ПВО. Но тут корабли Лантеи запустили свои телепорты на выгрузку. Это были мины. Крейсер оказался в окружении минного поля, который тут же стал взрываться плазменной кумулятивной струей, прямо по крейсеру, прожигая его броню, калеча экипаж. Подобная атака стала определенным нововведением. Важное, что в мину можно положить все что угодно, что душе угодно. Поэтому в определенной степени теперь опасно подпускать истребители к кораблю. Только здоровая доза здравого смысла и понимание, что рейфы это заметят, не заставили комплектовать такие мины мультигигатонными боеголовками. Взрыв уничтожит сам самолет с экипажем. К несчастью, к стратегической операции система удаленного контроля истребителей не успела. Пришлось работать с тем, что есть. И именно с такими минами Лестериус координировал бой, следя за всеми кораблями, имея связь с Атлантидой, получая справочную информацию от сканеров, видя, как перемещаются корабли рейфов, реагируя на такую атаку. Тяжелая и жестокая атака, которая должна выбить их из этого сектора. Он передавал координаты новых атак по сверхзащищенному каналу связи, грамотно распоряжаясь своими ресурсами, рассчитывая добиться кое-каких побед перед тем, как использовать свой козырь. Рейфы должны собраться, они должны знать, где будет его флот. Нужно их достаточно напугать, дабы несколько королев соединились между собой. Тейла, грамотно управляя ульем, произвела бортовой залп мощными плазменными сгустками, который просто разорвал пытающийся сбежать крейсер. Точные выстрелы повредили двигатель и гипердвигатель. Такие корабли следует штурмовать. Только что она принесла им еще один корабль, правда тот, что нужно очистить. Лестериус отправляет ей благодарность, стоит хвалить подчиненных. Потом дает Ларну 5 часов до следующего прыжка. Все, что нельзя будет забрать, следует взорвать. Победы окрыляют людей, истребители возвращаются на свои планеты базирования, погибшие, к несчастью, остаются в космосе, если нет катапультирующих крейсер с щитами, или же крупных фрагментов тел, их тоже забирают. А погибшие, к несчастью, есть. Статистика потерь отображалась на мониторе перед Лестериусом. Отдав приказы, он отключился от кресла, а Нис указывала ему, чтобы он не перенапрягал себя, а то второй раз не окажется чай, желающий воскресить его из состояния овоща. Флот Лестериуса продолжал теснить корабли рейфов, уничтожая их мелкими группами, пока они не достигли одной из планет, куда кормиться летели рейфы. Они успели на час быстрее рейфов, там был весь флот. Все доступные Лестериусу корабли, когда из гиперпространства вышли корабли рейфов, то столкнулись с превосходящим флотом. Королева не отправила свой флот в бой, она придержала его, и Тейла уловила призыв. Фельдмаршал не бросал свои корабли в бой безрассудно, даже больше королеве позволил им отступить на достаточное расстояние. «Я фельдмаршал Лестериус, хочешь эту планету, ты должна за нее бороться», на языке рейфов сказал командующий. «Беги как трус, я тебя не трону. Хочешь бороться, то призови все, что у тебя есть». Лестериус провоцировал королеву: «Если остальные узнают, что она сбежала, ее перестанут уважать. Конечно, планету под ним эвакуируется, а рейфы голодные. Значит, не совсем в здравом уме, поэтому не просчитывают ситуацию дальше собственного носа. А может и просчитывают, но не могут отказаться от битвы. Экспедиция бросила им уже достаточно вызовов и перекрывает доступ к одной из кормовых планет, поэтому королева призывала союзников, дабы разобраться с проблемой, зайдя с нескольких сторон. Лестериус ведь тоже рискует, потому что дает врагу инициативу в бою, который ранее владел безраздельно. Все учебники военной науки пишут, никогда не отдавая инициативы врагу. Но это двоякая ситуация для обоих сил. Если противник вынуждает тебя атаковать, то ты становишься предсказуемым, и он все же владеет инициативой. Двоякая ситуация постоянно возникает на поле боя. «Начать подготовку», — указал Лестериус. Из недр кораблей стали появляться орбитальные орудия, как и рельсотронные и ракетные платформы. Если уж генеральное сражение, то оно должно быть довольно масштабным. Он даст королеве ровно двое суток, чтобы она могла решить, атаковать ей или отступать. Если не атакует за это время, то он распространит по всей галактике ее бегство. Ганнибал Барка использовал практически тот же прием против римских военачальников, сжигал посевы прямо на глазах осажденных римлян и проходил мимо них, показывая: «Сразись со мной, если ты мужчина». Конечно, флотом командовала женщина, но тактика была такой же, как и посыл. Изучая рейфов, вживаясь в их шкуру, Лестериус понимал: не может королева уйти, потому что ее тут же предадут и убьют. Понимание психологии противника являлось фундаментальным навыком в его работе. Он даже должен думать, как противник, поэтому видел все линии вероятностей, которые доступны королеве и ее клану. Она должна собрать всех, кого можно и атаковать. Несмотря на потери, королева должна заставить его отступить. Противоречие. Укрепление обороны планеты, прямо на глазах у врагов, еще больше подстегивало противоречия внутри флота рейфов. Лестериус улыбался. Так как на этой орбите решаются военные и политические защиты его государства, то, что он создает вместе с Вейер, то, которое он может защищать всей мощью своего разума, каждым своим вздохом. Так это отличалось от США, так отличалось от Земли, где из-за тупых политиканов, переживающие о своих карьерах, не были готовы защищать Землю. Вейер шла против рейфов плюсы с невидимым Раноном, но у других политиков и на такое не хватило бы яиц. Теперь это стало битвой на истощение: кто приведет больше сил, он больше оборонных или королева атакующих. И каждый это понимал, как только он вообще бросил этот вызов. Корабли рейфов прибывали следующие два дня, он даже их определенное количество, благодаря сенсорам Атлантиды, все было подготовлено, а все капитаны были подключены к общей нейронной сети, которая делала экипажей кораблей по координации на уровне боргов. Еще один подарок атлантийцев, дабы уравновесить ситуацию с рейфами. 9 ульев, 27 крейсеров, смотрю, ты меня очень сильно уважаешь», – пробормотал Лестериус, смотря на тактическую карту. «Это означает в среднем 4500 истребителей, неплохо. С одной стороны, это могло бы показаться чрезвычайно большим количеством, однако стрелы были расходным материалом, таким их спроектировали и такими они и являлись. Даже из пулемета можно уничтожить стрелу, а рельсотроны и орудия с высоким темпом стрельбы просто продырявят такой истребитель на высокой скорости, и даже одна маленькая дырочка станет критической. Поэтому применение истребителей будет ограничено, плюс их можно в столь крупном сражении использовать только как эскорт, так как координировать их будет невозможно. Так что вся истребительная мощь будет сдерживаться, плюс против ульев играет их расположение орудий, они должны буквально сражаться как парусники, бортовыми залпами. Хоть у Лестериуса свои проблемы с хаттаками, где в одну сторону стреляет только 40% орудий, оборонительная тактика являлась лучшим из доступных действий. А ведь он имел и другие козыри в рукаве, борьба с репликаторами его многому научили, в частности о том, что любой метод войны можно и самое главное нужно обратить против противника. «Подготовка завершена», — сообщает адмирал Лорн. «Благодарю, адмирал». Обращается он к нему по новому званию, после чего закрывает его линию связи, после чего связывается с Титусом и Требл. Те компетентно исполнили свои роли. Через некоторое время флот Рейв начал движение, которое явно было мотивировано нетерпением. Они использовали построение треугольником, где на каждой грани были ульи, и этот треугольник был многоуровневым, чтобы сразу развернуться, довернуть и начать огонь. Пространство между ними заполняли крейсеры и истребители. Анализируя тактический дисплей, Лестериус вздохнул, это действительно было несколько забавно, что он командует космическим флотом. Весь флот активировал свои щиты и приготовился к открытию огня. До дистанции открытия огня оставалось всего каких-то 15 секунд, как вдруг передовая эскадра ульев, вдруг перестала отвечать на сигналы, Лестериус активировал свое ими оружие. Потом из гиперпространства начали выходить тилтаки, и тут же взрывались с мощностью нескольких гигатонн, они выходили в центре построения ульев, подрываясь. Лестериус использовал невидимые маяки для тилтаков, с боеголовками, которые прыгнули в гиперпространство и навелись, разумеется, они были дистанционные. Минирование с мульти-гигатонными боеголовками было бы излишним и слишком дорогим, а маяк был лишь маленьким спутником, который был весьма дешев в изготовлении. Ульи их таранили и не замечали. Конечно, это потребовали определенные инвестиции в системы невидимости, но те оправдались. Когда произошли взрывы, Лестериус приказал всем силам начать атаку, у него больше не было таких мощных козырей, потому что еще не успели изготовить побольше, и еще потому что пилот в целом выбирает место для выхода из гиперпространства, исходя из показаний сканеров. Такое дистанционное наведение могли засечь, так что нужно было все делать быстро. Повинуясь мысли Лестериуса, весь флот разделился на две формации, атакуя линии оставшиеся дезориентированные крейсера, которые послали оставшиеся стрелы в атаку. Заговорили рельсотронные пушки, а также ракеты со шрапнелью. Корабли обходили по большой дуге оставшиеся без управления ульи, что по инерции летели вперед, нужно было выпустить из них достаточно воздуха. Флот Рейфов переставал существовать в большом количестве. Крейсеры неожиданно оказались в меньшинстве и не успевали изменить построение и сконцентрироваться. Польза щитов в том, что нельзя провернуть такой трюк с гиперпространственной торпедой. Однако один из крейсеров начал действовать нетипично, он, прикрывшись обломками других кораблей, вдруг на полной скорости, стремился проскочить мимо атакующего флота, быстро уйдя вниз. Лестериус заметил нетипичное поведение и отрядил два хаттака прикончить ублюдка. Тем временем алкиши своими скорострельными пушками расчищали пространство от стрел, которые все еще сохраняли определенное присутствие. Смелый крейсер стремился к ульями, оставшимся без энергии из-за прикрепленного к ним джампера. Этот крейсер стал обстреливать с дальней дистанции собственные ульи, в частности тот, где и был прикреплен джампер. Уничтожить этот крейсер – высший приоритет. Один из плазменных выстрелов, на которого не действовало ими подавление, – попал в собственный ульи и взорвал джампер, уничтожая устройство. И тут же в тылу у наступающей группировки кораблей появились три боеготовых улья, готовые к бою, которые стали поворачивать свои орудия на них. Лестериус мгновенно приказал Лорну с крейсерами Рейфов возглавить наступление, а оставшиеся хаттаки повернули свой огонь по ульям Рейфов. Они, несмотря на урон, развернулись и смогли активировать гиперпространственный двигатель, как и смелый крейсер, что спас эти ульи. Кроме одного улья, у которого повредили гипердвигатель, Лестериус отправил юркие истребители и алкиши, чтобы уничтожить орудия и десантные капсулы для захвата. Этот крейсер испортил весь план, уничтожил ценное оружие и привел к гибели смелого человека. Фельдмаршал был расстроен, но продолжал битву. Некоторые крейсеры все же отступили. Победа была, но не абсолютная, это все еще можно использовать. Тем временем командир рейфов по имени Последний Свет 4, так зовут Майкла, радовался, что смог распознать ловушку и нейтрализовать одно из самых страшных орудий их врагов, грамотно сумев проскочить через заграждение и с помощью оптических сенсоров найти то, что отличается от черного корпуса улья, нанеся удар как раз туда. По радиусу обхода передовой эскадры он узнал радиус действия ими оружия. Теперь этого оружия у них нет. Оно явно было артефактом, иначе стало бы повсеместным. Но вместе с этим крупные силы флота потеряны, их клан полностью ослаблен. Но этом можно подумать потом. Сейчас же он уходил. Тем временем десантники начинали штурм поврежденного улья. Десантные капсулы впивались в органическую броню сверхмощной лазерами, прорезая ее. А экипаж корабля бежал до арсеналов, где располагалось тяжелое плазменное оружие. Королева, командующая этим кораблем, быстро эвакуировалась к Кангару, где хотела сбежать на личной яхте вместе с кругом преданных офицеров. Добравшись до яхты, они сумели вылететь из Ангара и тут же прыгнуть в гиперпространство, оставляя улей на растерзание нападающим. Даже не были задействованы протоколы самоуничтожения, уже было не до этого. Был вариант спастись, и рейфы спасались. Некоторые на спасательных капсулах стремились к планете, где располагались врата. Корабли флота Лантеи добивали вражеские суда, а также обеспечивали охрану тех судов, что еще можно было спасти и как-то отремонтировать. У флота тоже были потери, в основном это алкиши, обладающие не таким мощным щитом, но потери были в приемлемом диапазоне. Армейские подразделения же куда свободнее стали проходить через врата, в контролируемых секторах этого союза ульев, постепенно отбирая у них территорию. Дипломата была заботой Вейер, ему же сейчас нужно отремонтировать поврежденные суда и отступить месту, что может стать базой флота в этом секторе. Спустя час после битвы, Лестериус пустил по всем подпространственным частотам голографическое изображение битвы с сообщением, передаваемое от имени фельдмаршала Лестериуса. Рейфы не так сильны, как казалось, они истекают кровью и проигрывают. Присоединяйтесь к нам. Все развитые цивилизации Пегаса должны были получить это сообщение, и они получили. Асуранцы не отреагировали на произошедшее в Большой Галактике. Какой-то примитивный мир построил флот и захватил некоторые корабли рейфов, разбив их в битве. Это не стоило внимания машинной расы. А вот другие получали уже совершенно другие отчеты. Те же кочевники получили сигнал о том, что в галактике появилась новая сила, и они были с ней знакомы, и что у этой силы есть захваченные корабли рейфов, которыми те управляют. Также кочевники уже знали, кто такой Лестериус. Он являлся военным командиром экспедиции Земли. Это означает, что у Элизабет Вейер в кармане был крупный флот, который может сражаться с флотом рейфов. Их интерес повысился, в частности, они хотели узнать об укрепленных планетах, на которых можно нормально жить. Были и другие цивилизации. Далекая затерянная на окраинах галактики планета, смотрели трансляцию, по одной из подпространственных частот, ее правительство с ненавистью смотрело на ульи и крейсеры, которые использовала экспедиция, с ненавистью смотрели на то, как захватывают поврежденные ульи. Использование техники рейфов они считали высшей мерзостью, тем самым они приравнивали союз планет Пегаса к рейфам. Никто не может пользоваться техникой этих мерзостей. Но с другой стороны, они сообщили, что рейфы уже достаточно ослабли. Аналитический отдел флота просчитывал тактику, примененную неизвестным командующим, мощность оружия, требовалось проанализировать все это, дабы бросить свой собственный флот в битву, дабы избавить галактику от мерзости рейфов и лантианцев. Небольшая фракция асгардов удивленно смотрела на трансляцию, отмечая, что в галактике откуда-то появилась техника гаулдов, и это стоит исследовать. Земля же пребывала в блаженном неведении о том, что происходит в Большой Галактике. У них уже были собственные проблемы. Центр контроля заболеваний, а также другие подобные организации по всей планете заметили вспышку болезней, которые стали быстро распространяться с потоком беженцев. После ядерных взрывов многие больницы были переполнены от людей, что получили радиационное облучение, а также получившие травмы, еще больше бежали из городов, в которых произошли ядерные взрывы. Происходила быстрая миграция масс, люди уезжали из крупных городов в пригород, так как опасались повторных атак, впрочем, это никак не мешало им сжигать мечети и убивать всех людей, похожих на арабов. В лучшем случае их избивали до инвалидности, и это были лучшие случаи. Центральная власть США быстро теряла контроль над ситуацией, хотя у США хотя бы была эта центральная власть. У Франции, Британии, России и Китая не было и такого. Выжившие члены правительства, что находились в командировках или вне зоны поражения ядерного боеприпаса, пытались организовать хоть какое-то подобие порядка, но они не справлялись. Постоянное ожидание еще одного теракта, обстрелы химическим оружием и еще сбой в поставках продуктов. Каждый из этих факторов выводил ненависть людей ко всем вокруг на новый уровень. Ах да, погромы. Куда же без погромов и мародеров, что просто атакуют предприятия и магазины, дабы набить свои карманы. Президент США федерализировал Национальную гвардию и приказал навести порядок в Штатах, в других странах для подавления беспорядков привлекали армию. Все эти перемещения больших масс людей скрыли то, что планета была атакована еще раз, только спустя несколько недель, когда было замечено увеличение вспышек разных болезней, сработала система, что разрабатывалась для противостояния подобным угрозам. Специалисты после некоторого изучения ситуации вынесли вердикт – биологическая атака. На свободу были выпущены десятки болезней с разными инкубационными периодами, и они имели явно модифицированы, дабы повысить вирулентность и летальность. Правительство в дополнение к всем драконовским мерам должны были ввести карантин. Не все решались это сделать. Они медлили, никто не привык существовать в таком цейтноте, поэтому зараза распространялась по всей планете. А ведь они только приняли более жесткие законы, дабы отслеживать деятельность террористов, на которых действительно началась охота. В любое укрытие, где они могли находиться, летела ракета. Китайские и американские силы были готовы наносить любой удар по любой цели, в любой стране. Флот Британии и Франции стал наносить удары по центрам террористической активности в Сирии и секторе Газа. Не сильно переживая о последствиях, им после атомных бомбардировок было откровенно плевать на любые последствия. Впрочем, террористы после таких атак воспряли, и отбоя от рекрутов не было. Разумеется, они были расходным материалом для старших командиров. Террористическая активность увеличилась, на многих площадях вещали пророки судного дня, рассказывая о падении западного мира, который падет перед правоверными. Атаки на посольства, на американских граждан и другие стали обыденностью. Кое-как взлетевший Прометей искал ВХ, а также любые неучтенные ядерные боеголовки, сканируя планеты, извлекая, если такое обнаруживали, с помощью телепортационного луча. Сколько химического оружия было у террористов, не поддавалось здравому смыслу. Как только была определена, что была совершена биологическая атака, все стало еще серьезнее. Против них явно играли, играл кто-то умный и злобный, просто чтобы не рассказывали обычным людям атомное, химическое и биологическое оружие, это не тот комплект, что может оказаться в руках террористов. Разумеется, сразу же в разведывательных и контрразведывательных органах начались чистки, руководителей организации и служб тут же уволили, некоторые попали под суд, оставшимся дали хороший ускоряющий пинок под зад, и те начали копать. Служащим даже запретили вспоминать, что у них есть семьи, и что тем нужно поехать домой, пока они не найдут виновных. Это было не очень правильным решением, потому что контрразведка начала спрашивать то, что не должны были, открывая множество черных операций, в том числе куда девались разные ученые, военные и куда делся один из видных дипломатов США. Не могли они все быть скомпрометированы или похищены. К контрразведке опять приходили и рассказывали, что они не там копают, и что если они туда посмотрят, им будет плохо, что выводило разные службы из себя даже больше, чем террористы. Баал же уже завершал своих дела, просто играясь с землей, потому что это действительно было весело. Сделать Усаму бен Ладена пугалом, которое буквально вездесущее. Что может быть страшнее биологической атаки? Сообщение от авторитетного террориста, что он ее провел. После этого он стал врагом всего человечества, но и еще перегрузил всю систему медицинской помощи планеты. Конечно, после этого террориста стали искать с максимальной тщательностью, а Баал лишь смеялся, держа его в одном из своих убежищ. Он сделал практически все, что хотел, так что стоило и честь знать. Несколько его агентов проникли в КЗВ, зону 51 и Прометей. Баал не слишком разбрасывался агентами, Земля была третьестепенным миром, у которого не было ничего полезного, который умирает от тысячи порезов. Их экономика разгромлена, так что стоит забрать то, что можно было забрать и уйти. Конечно, можно было и взорвать Землю, особенно что Саманта Картер на блюдечке принесла ему мультигигатонные бомбы. Конечно, та не знала о похищении данных. Впрочем, зона 51 такой проходной двор, что он мог оттуда своровать буквально все что угодно, и это бы не заметили. Ученые, похищенные с Земли, уже стали работать на него, и были чрезвычайно мотивированы. Всего лишь нужен был один сеанс пыток чьего-то ребенка. Следовало сыграть последний акт как по нотам. Сам Баал не знал, что Даниэль Джексон совместно с Асгардами забрал и машину времени, оставив лишь обманку, а также ММТ, что может разнести звездную систему, опять оставив обманку. Это будет его ультимативным оружием против Рэя, если потребуется, но даже без этого у Баала на руках были огромные данные и идеи, как их развивать. Системный лорд уже был на своей планете, в комфорте управляя своими рабами. Он почерпнул многое из Земли, как минимум что корпоративизм. Это такое же рабство, но где рабы сражаются за то, кто будет твоим рабом. Земляне те еще гении в том, как управлять рабством. Это Баал призвал. Ему стоит сделать парочку десятков реформ. Может показаться, что он смягчился, нет, просто он увидел, как можно по-новому эксплуатировать людей, дабы у них был выхлоп. Анилл из-за повреждения Пентагона переехал в комплекс Шайн, как и Картер там была, узнав, что Джексон решил бороться с Рэй самостоятельно. Как раз в этот момент позвонили врата, и образовалась голограмма, охрана взяла ту на мушку. «Слушай, а зачем ты стоишь с пистолетом?» — спросил неожиданно Баал у охранника, что целился в него из пистолета. «Что ты сможешь сделать, чего не сделает 50-й краткий калибр?» И указал на тяжелые пулеметы. Охранник с береттой не успел ответить, как появился генерал Линдри, генерал Анилл и подполковник Картер. «А мои любимые шипы в пятке?» Гаулт был в приподнятом настроении. «Стоит сказать, что Джексон, похоже, стал единственным из вас умным, теперь сам строит карьеру лорда систем, который убеждает всех, что защищает мир. Давай пропусти предисловие, переходи к сути». Анилл был раздражен, у него не было времени на Баала. Баал не обратил внимания на это, и все еще улыбнулся. Он сел и взял что-то за пределов голограммы, а потом показал. Гаулт за волосы держал отрубленную женскую голову, ЗВ-1 ахнула, но потом до Анилла дошло. Это Керри Джонсон, агент ЦРУ, с которым у генерала были отношения. Шок на лице Джека был осязаемый. «Я ускорю ваше мышление, я знаю, что вы тупые. Ядерная бомбардировка — это я, химические атаки — я, бактериологические атаки — также я. Я был на Земле пару месяцев, а также твоя любовница была у меня, умирала долго». Баал потряс головой. «Твоя бывшая жена Сара, как и ее отец, у меня. Твой брат Сэм у меня, его жена и ребенок тоже. Дети и внучки Хаммонда у меня, жаль, он погиб в Пентагоне. Не могу увидеть его лицо. Да, генерал Лендри, ваша бывшая жена тоже у меня, как и родители Митчелла, мы хоть и не знакомы, но негоже отставать от друзей. Также родственники некоторых команд ЗВ, что сражались против Гаулдов, тоже у меня. И поверьте, их будет адская боль. Анил знает, может рассказать о моем гостеприимстве. Вся охрана в зале врат, люди в центре управления, и главное, высший командный состав КЗВ был шокирован, и видя их лица, Баал улыбался. Только ради этого момента стоило все это сделать, только ради момента, в котором он показывает высокомерному Анилу его место, когда лицо генерала перекашивается от ужаса. Он даже не добивался этого, когда пытал его. «О, да, Сэм, не думай, что я забыл про твоего любовника, или что думал, и я не отомщу тебе за то, что дала репликаторам защиту от разрывателя», — спросил системный лорд. «Твой бывший жених, твой брат, его жена, его ребенок, Кассандра Фризер. Я даже удивлен, что ты не заметила всех их исчезновений. Ты же на самом деле довольно плохая сестра и тетя. Впрочем, ты гениальный создатель разрушения. Ваша оборона зоны 51 крайне забавная. Спасибо, что создала для меня мультигигатонный заряд. Когда мои корабли будут взрывать планеты, что стали моим врагами, я буду сообщать имя того, кто создал это оружие. А как Джаффа будут рады? Чего ты хочешь?» Слишком громко вскрикнул Анилл. Тот действительно испугался. «Я, смотреть, как мир горит, и потягивать мартини. Примерно это и происходит. Я ведь действительно приложил усилия, чтобы он горел, или что думаешь, я не мог призвать на Землю флот для удара? Думаешь, твой аванпост спас бы тебя? Я месяцами свободно летаю туда-сюда, и ни разу не был замечен. Это даже смешно. Это ты стравливал нас с Джоффа, сказал Линдри, сохраняя хладнокровие. У него похитили бывшую жену, они долго не общались, но он не желал ей зла. Учитывая, что все старшие командиры были эмоционально скомпрометированы, он оставался последним человеком, что контролировал себя. Хочу сказать, это довольно просто. Джоффа очень тупые. И ты хочешь, чтобы наш мир сгорел? Да, но не быстро. Я думал обстрелять вас ядерными боеголовками. Однако решил взять тот же метод, что ваши мятежники травить как крыс. Или что думаете, я забыл? Я никогда ничего не забываю. Системный лорд был самодоволен. И всегда прихожу за платой. Так что можете сказать своему президенту, который несомненно ничего не знал об этих мятежниках, что это его вина. Мы найдем тебя и уничтожим. Я выпотрошу твое змеиное тело и сожгу его. Джек О'Нил вышел из себя и стал угрожать Баалу, отчего тот стал еще более самодовольный. Потом подхватил голову агента ЦРУ и стал открывать ее рот, изображая, что разговаривает с куклой. Ой, кто-то стал таким серьезным. Когда я заявил, что полностью обошел его хваленную орбитальную оборону из тысяч планетарных пушек, десятков наземных эскадрилей и сети ретрансляционной станции, дабы узнать, где происходит выход из гиперпространства, а еще станции типа Хасар на орбите твоей планете, а лучше сразу трех. Ой, я этого не заметил. Потом Баал стал серьезным. Все, что я сделал потому, что ты был слаб, как и все твое КЗВ и все твое правительство. Мой агент скачал с ваших компьютеров все адреса, другой агент получил доступ к мультгигатонной бомбе, а третий прямо сейчас убил команду мостика Прометея и навел ядерные ракеты на места строительства 2Х-304Х. Сэр, в пространство Земли на высокой скорости зашли 4 ракеты, кричит сержант. Земля, у тебя осталось 0 кораблей, удачи в поиске родственников, ублюдки. И засмеялся. Кстати, вы больше не будете никуда ходить, земные врата я блокирую входящим туннелем. Я разработал кое-что для постоянного набора. А еще все ваши внеземные базы, они будут недоступны. Ракеты летят в нас. Баал отключился. Через 40 секунд по бункеру прошелся тяжелый удар. С потолка стала падать штукатурка, а жители Колорадо Спрингс увидели ядерный взрыв. Довольно близко, и это было последнее, что они видели. Все охранные подразделения были мгновенно испарены, а центральный вход завален. Также от ядерного удара повредились многие туннели, не говоря уже об еще 2 ядерных взрывах в Неваде, что уничтожает верфи для строительства кораблей. Сразу же после этого Прометей уходит в гиперпространство, дабы служить нового хозяину. Оперативная база Рэй в галактике Млечный Путь. Приор вздохнул, он был верным последователем Рэй, но неверные усложняли его задачу. Сейчас верные сыны дочери Рэй строит базу, из которых будет нести свое слово просвещенные. Работали многие люди, как местные, так и те, что прибыли из родной галактики. Они переоборудовали скалу в базу с помощью машин, данные богами сделать крепость, что может содержать множество святых воинов. Над базой уже был расположен щит и система орбитальных орудий. Любой неверный, что прилетит на корабле, будет уничтожен, но все неожиданно прекратилось, с ним просто не могли связаться. Силы зла заблокировали врата. Великие эры предполагали такой исход, поэтому он должен изготовить врата по предоставленным чертежам, это займет определенное время, особенно изоляция их от сети врат Авалона. Приор чувствовал, что на его братьев, несущих свет просвещения, начали охотиться, поэтому крепость должна стать еще сильнее. Он силой эры поддерживал силы работников, так что те не уставали и могли работать днями во имя просвещения. Приор никогда не думал в своей жизни, что ему придется заниматься бумагами для управления ими работами. Пришлось внедрить в людей знания языка, так как местные жители не умели писать на языке Эры. Для богов не было так сложно перевести, но вести документы оборот на 2 языках — это еще сложнее. Вместо проповеди он застрял тут, конечно, это важная задача, но он хотел ходить по планетам и обращать паству. Господин мой приор, вот отчеты от всех бригад. К нему пришла женщина, неся пачку бумаг толщиной в 3 больших пальца. Он указал положить ее к другим пачкам бумаг, что заставляли его стол. Ему нужно что-то сделать с делегированием. Сейчас у него было где-то 100 истребителей, что охраняли базу и помогали людям этой планеты, а также помогали в стройке. Они материализовали большое количество оборудования, которые указали ему сделать Рэй, так что он четко следует их плану. Но они могли что-то придумать с этими бумагами. Хоть о пропитании людей можно не беспокоиться, Рэй обеспечили его машинами, которые могут производить еду из энергии, так что люди были довольны и готовы работать в поте лица своего. Уже установлены обширные ангары, где будет производиться техника, доспехи, техника как воздушная, так и наземная, космические корабли. Данная база станет кузницей Эры в этой галактике. Конечно, есть план сформировать большие врата, но на случай противодействия будет тайная база, что может защищаться от неверных. Все неверные падут под мощью Эры. Приор, еще отчеты. Заноси. Арей, дай мне сил. Зачем научил их писать? Глава 16. Доктор Вейер стояла перед старейшинами народа кочевников, после разгрома одного из флотов рейфов, особенно столь показательного, несмотря на то, что у Ульев оставалось еще много, с ним связались разные союзники и дали больше информации. В частности, кочевники сообщили, что они части крупного народа, который постоянно путешествует в космосе и готовы стать союзниками, особенно если у них есть ресурсы для противостояния рейфам. Разумеется, сигнал о появлении врагов для всей расы рейфов узнали и другие представители этой расы, только они оказались не такими и прозорливыми. Или же им нужно больше времени для объединения и перераспределения своих ресурсов. Тем временем Лестериус отступил для того, чтобы отремонтироваться, провести ротацию и чтобы люди отдохнули. После такого количества заявок в Союз стало больше, как и бюрократическая нагрузка. Сейчас же лидер Союза стоял перед самыми перспективными союзниками из тех, что можно найти, космической цивилизацией кочевников, да даже если они летали на старых ржавых лоханках, это лучше, чем было у Земли. А самое главное — опыт. Эти люди стали выживать в самой негостеприимной среде из возможных, обретя высокие интеллекты и впечатляющие инженерные навыки. Иначе бы вообще не выжили, летая на кораблях, что склеены скотчем. Ах, да и не она выступает просителем, а они. «Расскажите нам больше о союзе планет Пегаса», — сказал один из старших капитанов, которого условно можно обозвать адмиралом. «Союз включает в себя некоторое количество развитых планет и существенное количество аграрных, хоть аграрные больше являются дотационными, но у них есть трудовые ресурсы для добычи полезных ископаемых и работе на верфях. Они собирают корабли типа «Элкиш», наш самый массовый корабль, подходящий как для боя, так и для разведки. Однако не стоит его переоценивать. Основа нашего флота – это захваченные корабли рейфов и хаттеки. Хаттек – это корабль-пирамида. Мы действует как федеральная структура, оставляя достаточно пространства для самоуправления своим структурным частям. Нас интересуют только вопросы налогообложения, совместного поиска преступников и обороны. В частности, против рейфов, сейчас наша стратегия работает на эвакуацию ближайших планет, к которым подлетают крупные силы рейфов. По факту мы морим их голодом. Перемещение большого количества людей – нелегкий процесс. Как вам это удается? У нас есть те же системы телепортов, что есть и у рейфов, отвечает доктор Вейер. Это не секретная информация. Рейфы, если не глупые, уже это и так знают. Не секретная информация, а вот потерями оружия, пусть и с садившимся ММТ, очень плохо. Без свободного ММТ не воссоздать, да и если оно будет свободным, найдется еще миллион нужных мест, где можно его использовать. Что в отношении обороны? Только одна система отвечает высоким стандартам обороны, сказал Вейер. Мы надеемся на сканеры, что отмечают каждый улей и крейсер в галактике. У вас есть такие технологии? Да, это то, что мы нашли из наследия древних. Старшие капитаны переглянулись и стали негромко переговариваться. Стоит сказать, что у нее была охрана, например, двое человек в броне кул-воинов. Одним из этих людей был Ранон, который преисполнился к ней уважения, когда она головой била рейфа, а потом снесла голову магистрату выстрелом. И чтобы получать эти данные, мы должны стать частью союза. На самом деле нет, даже если у нас нет ресурсов эвакуировать людей, мы предупреждаем планету. Просто мы никогда не встречали расу, которым понадобится весь коммуникационный массив данных. Мы можем передавать их в знак доброй воли от планет союза кочевникам. Однако вопрос относительно вас: готовы ли вы к тому уровню кооперации, что постоянно спрашивать нас, где находятся рейфы? Один корабль не будет подвергать всех нас опасности, но рейфы могут начать прослушивать подпространственные частоты, говорит женщина, которая, несмотря на свою молодость, является старшим капитаном. Вы, доктор Вейер, сказали, что у вас в доступе есть верфи. Да, есть. Однако должна вас предупредить, что пока что мы не берем гражданские заказы, как бы выгодно это ни было. Нам нужно строить собственный флот. Элизабет четко указывает, что возможно получить новые корабли, те могут только если присоединяться к Союзу. Но если вы захотите арендовать нашу защиту и основать собственную верфь, то я рассмотрю подобный вариант развития наших взаимоотношений. Разумеется, за умеренную плату ресурсами, за защиту. Насколько умеренную? 10%. Старшие капитаны стали немного перешептываться. Веер могла и дать больший процент, но это было не принципиально. Нужно показать, что они серьезная организация и готовая идти на диалог, но блюдущая собственные интересы. Однако должна указать, что в случае передачи данных о защищенной системе, мы должны будем потребовать, чтобы от людей, что строит для вас корабли, не было никаких контактов. Или же любые диалоги должны происходить с разрешения наших контрразведывательных органов. Вряд ли вы добровольно готовы передать какую-то информацию рейфам, но у них есть компьютерные вирусы и способность читать мысли. Мы должны учитывать сценарий попадания вас в плен, ведь рейфы станут чрезвычайно возбужденными после атаки на один из их кланов. Построенные корабли должны же забираться экипажами в заранее определенных координатах. Извините, но вы должны понимать, наши верфи не должны иметь хоть шанс на рассекречивание. Да, однако, как мы можем быть уверены в безопасности наших людей? Спросила женщина-капитан. Это действительно сложный вопрос. Вы явно не настроены рассказывать нам слишком много о себе, как и мы. Но доверие – это движение в две стороны. Я бы предложила вам присоединиться к Союзу, однако вижу, что у вас нет такого уровня доверия, и в отличие от других планет, у вас есть альтернативы, которые предполагают то, что вы имеете флот, способный сбежать в гиперпространство. Мне бы хотелось иметь вас как союзников, даже не как военных, а как инженеров и техников, которые могут начать разработку более бюджетных кораблей или стать сотрудниками верфи, поэтому я и говорю, что доверие – это двухстороннее движение. Вы можете передать один из крейсеров рейфов нам в обмен на наквадах? Веер некоторое время подумала. Да, это возможно. Однако учитывайте, что у рейфов есть некоторые недостатки, связанные с обшивкой. Нельзя долго находиться в гиперпространстве, и нужно долго регенерировать обшивку. Предполагаю, что вам требуются корабли для поддержания людей. Это довольно похвально, но я могу предложить адреса нескольких планет, которые занесены в базу данных рейфов как уничтоженные вместе со всем населением. Веер вспомнила, что Шепард недавно нашел планету, где был бой с рейфами, а также установка с экспериментом древних. Учитывая, что там никого не было более 10 тысяч лет, явно был не самым популярным местом. Комплекс на Дранде будет эвакуирован, а сама планета может принимать беженцев, правда, нужно будет расчистить его от руин. Макки что-то говорил, что может запустить установку и сделать так, чтобы она работала. Но она больше верит Фабиусу, что это все взорвет. Древние уже давно пытались придумать что-то совершеннее ММТ, но сталкивались с неразрешимыми проблемами. Постоянно не хватало технологии или контроля, а также фундаментальных пониманий действий Вселенной и даже мультивселенных. Тут же вмешалась Джинни Миллер, на нее напало вдохновение, и та придумала, как переместить экзотические частицы в другую вселенную. Однако Фабиус забраковал и эту идею, сказав, шанс наткнуться на ненаселенную вселенную весьма мало. Это поставило всех в ступор, вселенных должно быть бесконечное количество, так как же всегда все натыкаются на населенных. Фабиус вообще перестал говорить по-английски, и перешел на такой физико-математический язык, связанный с квантовой физикой и даже с теми дисциплинами, что они не знают. Веер поняла только запятые, судя по тому, что брат и сестра Макки тоже, то это что-то за пределами их мозгов. Поэтому весь комплекс засунули подальше, просто думая, что делать с пушкой, которая способна стрелять на орбиту. Если защитить ее щитом, она может защищать нужный сектор. Подобная планета может стать поводом для хорошего торга, если разместить рядом множество систем ПВО. Город, который защищает комплекс, может стать довольно защищены. Конечно, не уровень Лантеи, но все равно довольно защищенным. Если речь идет о союзе с такой развитой расой, как кочевники, то можно сделать определенные уступки, особенно если есть шанс получить такое количество техников и инженеров, то его стоит использовать. Используя их, можно ускорить строительство многих кораблей, в том числе и алкешей, а также средних кораблей, которые могут быть крейсерами. У древних были парочку проектов, не таких уж монстраузерных кораблей, как «Авроры», что выполняли эскортные функции, те можно строить, однако вот это уже может привлечь внимание рейфов. Их понимание, что кто-то с силами древних им противостоит, тогда может быть последний бой Лантеи. Эта планета защищена планетарным оружием, которое способно уничтожить улей рейфов, но защищен только небольшой сегмент планеты, так что стоит учитывать и это. Орудие – это остатки технологии строителей врат. Мы хотели сделать эту планету одной из баз, установив щит вокруг орудия и системы ПВО. Но если такого требует ситуация, можем передать вам. В системе есть полезные ископаемые, но потребуется работы, чтобы избавиться от руин города местных жителей, что погибли в результате противостояния. И много мы должны будем заплатить, должны будете взять часть заказов наших кораблей, в основном это будут алкиши. Кочевники остались обсуждать ситуацию и насколько им выгодно будет так поступать. У них есть все же определенные проблемы со многими системами, поэтому СПП поставляет им много ресурсов, компьютеры, бронеплиты и так далее. Те платили им наквадахом, усилия обороноспособность, но многим параметрам. Но те делали медленные шаги, не стремясь делать что-то большее. Речь не идет о немедленном присоединении к Союзу, но стремление к этому идет. Союз планет опять расширился, они верили, что экспедиция может их защитить, поэтому готовы были заключать союзы. Стоит сказать, что джинаи также используют свои стрелы, атакуя крейсеры рейфов. Уничтожая их, когда есть такая возможность, они довольно информированы и точно взрывали корабли. Крейсер гораздо более слабый противник, чем улей, поэтому те сражаются с ним можно теми силами, которыми обладали джинаи. В том числе они использовали ядерное оружие, которое телепортируют поближе к корпусу, используя тактику Мин Лестериуса. Веер пока не интересовали джинаи, пока те не мешали ей, но вполне есть подозрение, что те стали воссоздавать свою конфедерацию, используя переданные им истребители. Так что возможно возникнет несколько точек силы, однако то дела будущего. Их все еще остается 550. Некоторые ульи, видимо, вступили в гражданскую войну за ресурсы, но это все еще огромные силы, которые способны раздавить кого угодно. Пока они рассредоточены, нужно заручаться поддержкой людей по всей галактике, чтобы можно было осуществлять упреждающие удары и иметь огромные трудовые ресурсы. Армия и флот расширяются, тренируются пилоты истребителей, но самое главное — это истребление как можно большего количества рейфов. Во всяком случае, это ее понимание боевых действий. И стать силой в этой галактике, максимально сильной, которая может вести галактическую политику. По сути, Веер с Лестериусом захватывали для себя галактику. Точнее, не для себя, вполне вероятно, что их могут сменить, но пока у них некий сплав демократии и военной диктатуры. И Элизабет было неуютно быть военным диктатором. С другой стороны, бить мордой рейфом и стрелять в коррумпированных политиков весело. Нужно было раньше так попробовать. Атлантида. У Лестериуса было много головной боли, да она стала постоянным спутником всех в городе, кроме лантийцев, у них голова большая, поэтому не болит. Буксирование поврежденного и захваченного улья, потом распределение войск по планетам, вербовка новых рекрутов и отправка их на полигоны, снабжение их требуемым снаряжением, конечно, не доспехи кул воинов, но это чем-то переделанный рыцарский доспех, способный поглощать плазму, разве что шлем довольно высокотехнологический. Использовался не металл для доспехов, а определенная керамика. Благо подобного в банках данных Атлантиды было много. Координация постройки алкешей, истребителей и прочего. Это требовало огромного бумажного оборота. Хорошо, что он весь электронный. Столько проблем решается, буквально разом. А ведь еще стройка поземных заводов, на разных планетах. После того, как он вернулся с битвы, так вообще забыл, когда спал последний раз, и забыл, когда последний раз видел Анис. Кажется, это было вчера, или позавчера. Шепард опять что-то нашел, провальный проект древних по извлечению энергии из Вселенной. Фабиус, как ее увидел, потребовал отправить ту в ближайшую звезду. Так, конечно, никто не поступил, так перевезли на астероид между звездными системами на всякий случай, вдруг удастся как-то использовать. В общем, древнему он доверял больше, чем Маккию, и если психует древний, то волноваться должны все. Лестериус мало что понял, но в общем понял, что сила взрыва будет такой, что может стереть звездную систему, или полгалактики. У Александра счетчик тротилового эквивалента сломался. Неудачный эксперимент, который едва много чего не сломал, точнее сломал. Город вокруг, Так что не стоит экспериментировать со столь высокими материями, в которых даже лантейцы не могут сказать что-то определенное. А главное правило, если даже специалист ничего не знает, тогда и ты ничего не должен трогать. Никто же не спорит с тем, что ядерными реакторами должны управлять специалисты, и те специалисты, что учились на это всю жизнь, а не люди с передавленным каской мозгом с одной извилиной. Даже Маккию не стоит верить, потому что он ничего не смыслит в технике древних, даже не понимает, какая физика за этим стоит, максимум что может это ремонтировать. Лестериус не хотел рисковать, особенно когда получил предупреждение уровня «выкинь эту ересь в звезду» от самого квалифицированного специалиста. Чисто теоретически, если один раз запустить и суметь контролировать, можно накопить гигантское количество энергии в накопителе, особенно если они будут сверхимкостными. Однако слишком много «если», поэтому никто не хотел связываться с чем-то взрывающим звездные системы, кроме Маккея, уверяя всех, что его проект рабочий. Но он даже Джинни не в состоянии убедить, куда уж древних. Те вообще относились к Маккею весьма флегматично. Наверное, защитная реакция от слишком высокомерных людей, которые пытаются доказать свою значимость неуемным риском. Родни не был плохим человеком, но его психология базировалась на доказательстве своей значимости, поэтому он становится настолько странным. «Ты долго будешь работать?» – спросила вошедшая в кабинет Анис. «Я даже не знаю, какой сегодня день. По земному календарю, у нас же совершенно другой календарь. Древние были практичными, они называли дни числительными. Они во многом практичные», – отвечает мужчина, после чего трет свои глаза. «Мне нужен отпуск. Ты долго проспал. Ха-ха-ха, смешно, дорогая», – улыбаясь, говорит Лестериус. Анис же подходит к нему и беззастенчиво садится на колени. «Никого не будет с криком, Вархам мир близко работай. Узнать, что это за угроза такая. Пока сосредотачиваемся на наполнении наших ресурсов, нужно всего и много». Его заткнули поцелуем. «Ну, допустим, это хорошо. С другой стороны, работа не ждала. Никуда она не уйдет», — ответил Анис. «Мы долго не виделись. Допустим, они вместе телепортировались с помощью луча в свою квартиру. Благо у старших командиров есть такая возможность. Да, работа важна, но так можно и с ума сойти, забыв, что и где закупаешь. А еще количество кораблей Юларна в подчинении. А их ведь немало, даже можно сказать, их довольно много теперь. И станет еще больше. На разных планетах готовится к закладке более 200 алкешей, на тайных верфях. А ведь уже и на верфях, что образовались после того, как они начали доукомплектование крейсеров рейфов, образовались верфи, где можно строить собственные корабли. У древних была богатая библиотека проектов кораблей разных видов, в том числе и своих. Но сейчас нужны были именно что бюджетные корабли, подобные кораблям, подобным алкешей. Поэтому избраны были корабли, похожие на кирпичи, пригодных для бортовых, так и для залпов по другим граням. Сделал один вид так похожий на людей. Но нужно многое переделывать. У них слишком много работы. Впрочем, пару часиков можно и отдохнуть в приятной компании, а то мозги закипят и выльются через уши.